смилостивился бы над ним, избавил бы его от этих видений, которые грозили погубить его. Сперва он слушал меня недоверчиво, но скоро сам увлекся этой мыслью не меньше моего. Помнится, он в тот же вечер пошел к Бергу, старому солдату, и попросил продать ему дом. И с той поры мысль о том, что он станет жить по Христову завету, придавала ему силы. Он много раз говорил мне, что как только вы поженитесь, как только он переедет в свой небогатый дом, он снова сможет читать проповеди свободно. Он был уверен, что тогда видение перестанет преследовать его. Но, дорогая фру Эйкенстед, я должна вам сказать нечто... Мне нелегко это объяснить, но, быть может, вы и сами понимаете, что Карла Артура нельзя вовлекать в наши земные дела. Я знаю, как счастлив он был при мысли о том, что будет жить с вами здесь, в этом маленьком домике. Для него вы ангел-хранитель, который оградит его от всяческого зла. Он горько скорбел о том, что не мог написать вам обо всем этом, ведь письмо должен был прочесть вам чужой человек. Лишь мне одной он мог довериться, рассказать, какие нежные чувства наполняют его грудь при мысли о молодой невесте с далекого севера, которая будет идти с ним рука об руку и помогать ему наставлять людей на путь истинный. Голос фру Сундлер звучал таинственно и властно, и Анна Цверд сидела молча, как зачарованная. «Да-да, фру Эйкенстед», — снова начала фру Сундлер, — «когда Карл Артур отправился в Мэтстубюн, он принял твердое решение, что вы будете соединены священными узами, как брат и сестра. Он боялся, что если обыденное земное счастье войдет в вашу жизнь, видение вернется к нему. Вы можете понять это, фру Эйкенстед? Можете ли вы понять, что ваш муж необыкновенный земной человек, а один из избранников Божиих? И можете ли вы понять теперь меня и мои поступки? Ведь я не знала, что Карл Артур переменил свои намерения. Я устроила все в этих комнатах, как он велел». Голос рассказчицы уже больше не был вкрадчивым и заискивающим. Теперь он звучал властно, будто она обвиняла ее. Она подумала о свадебной ночи, и ее на самом деле стали мучить угрызения совести. «Откуда мне знать про все это? Мне сказали только, что он бедный. Это тоже правда, дорогая фру Эйкенстед. Но главное-то здесь в другом. Карл Артур так мало знал вас. Быть может, ему не представилось случая поговорить с вами по душам в чужом доме. Потому-то он и решил сказать вам, что виной всему бедность. Я-то хорошо это понимаю. Но теперь, я думаю, фру Эйкенстед будет смотреть на это по-иному и поймет, как важно спасти Карла Артура. Видение не должно являться ему снова». Молодая жена была так опутана и обвита тонкими мягкими силками, что готова была сделать все, что хотела фру Сундлер. Она уже открыла было рот, чтобы дать обещание, которое та требовала от нее. «А уж коли за мной дело, так я обещаю...» Но тут она смолкла. Фру Сундлер поспешно поднялась и подошла к окну. Ее некрасивое лицо вдруг озарилось таким сиянием счастья, что в это мгновение оно казалось почти прекрасным. Анна Сверд тоже поднялась, чтобы посмотреть, кого же фру Сундлер увидела в окне. То был Карл Артур. И вдруг ей пришло в голову, что, быть может, вовсе не Господу Богу, а фру Сундлер было угодно, чтобы она дала это обещание. И она так и не дала его. Воскресная шляпка. Да кто она такая, чтобы думать, будто она умнее Карла Артура, такого ученого человека? Ведь сама она и грамоте-то не разумеет. Целую осень была в учении у пономаря Медберга и даже не выучилась писать, кто рано встает, тому Бог дает. Кто она такая, чтобы осмелиться говорить, будто ничего худого с Карлом Артуром не приключилось? Дескать, и совесть тут ни при чем, и вовсе это не наказание за грехи, а так пустое. Видно, покуда она сидела и слушала Фру Сундлер, та околдовала своими речами и вовсе с толку сбила.